Лина уже не верила, что когда-либо эта странная дорога закончится. Павел вел машину по гаражному комплексу, причем это был не просто комплекс, а настоящий лабиринт. Судя по всему, вначале строили без особой системы, либо впоследствии слилось несколько систем. Но как бы то ни было, результат налицо. Они кружили уже минут 10, делая по 3 поворота за минуту. Как здесь ориентировался их водитель, оставалось загадкой. Лина начинала сомневаться, что вообще найдет дорогу назад в случае необходимости. 100 лет здесь не был, пожаловался Павел. Вы вообще уверены, что едете правильно? Уточнила Лина. Поживем, увидим. Вот, вроде оно. Машина притормозила у невзрачного гаража, одного из бесконечной вереницы. Возле ворот, на стопке из 3 покрышек, сидел плюгавенький мужичок в рабочей спецовке. Лениво взглянув в сторону машины, он достал пачку сигарет, прикурил, вновь отвернулся. Несмотря на его неказистую внешность, Лина почему-то поняла, что он крайне опасен, да и наверняка вооружен. Откуда пришла подобная уверенность, она не знала, но своим предчувствием привыкла доверять. Павел вышел из машины, кивнул мужичку, лениво процедил. «Соленый на месте?» «Проверь!» Лениво ответил курильщик, даже не повернувшись к собеседнику. Павел костяшками пальцев постучал по металлу двери. Лина досчитала до 36, прежде чем она открылась. На пороге вырос мужчина огромных габаритов, причем максимум приходился на живот, отвисший чуть ли не до колен. Примостив на своем брюхе обе руки, он внимательно осмотрел все окрестности взглядом глубоко посаженных микроскопических глаз и, смешно глотая окончание слов, произнес: «Паш, чё не звонил? Не предупредил? А?» «Телефон сдох. В смысле, разрядился. А что, какие-то проблемы?» «Да нет, просто всю тему обсосали, а ты не появляешься. Я уж было решил, что ты передумал, а предупредить позабыл». «Да нет, все в силе. Ты как, готов?» «А мы, как пионеры, всегда готовы», — ухмыльнулся мужичок, сидящий на шинах, и противно хохотнул. «Заткни хайло, прапорщик», — просипел Соленый и кивнул Павлу. «Проходи, гостем будешь». «Я не один, со мной 3 девочки». «Биксы в тачке посидят, не облезнут, тут наши дела». «Да не совсем», — усмехнулся Павел. «Дела как раз их». «Ты чё, серьезно? Изумился толстяк. «Серьезнее некуда. Считай, что клиентки они. А я так, водитель. Да не таращи глаза, все нормально будет. Никто не обидит. Тебе-то что, лишь бы платили, а меня знаешь, не обману». «Что, так и будем тут пыль трамбовать?» «Ладно, мне-то какая разница?» Кивнул Соленый. «Эй, козы! Пойдемте в гараж, я вам кое-что покажу». Девушки дружно покинули машину. Прапорщик, повернувшись в их сторону, криво усмехнулся и, ткнув пальцем в сторону Лины и Юли, принялся похабничать. «Этой и этой я бы вдул без вопросов. А этой...» – он указал на Нину. «С вопросами. Страшна, как мой бывший комполка. Вообще по ней не понять. Мужик или баба, хоть бы юбку нацепила для ясности». Лина с Юлей дружно покраснели, а Нина ехидно произнесла: «Зато с тобой не ошибешься, и без юбки понятно, что ты баба». «Ша, кончай базар!» – гукнул Соленый. «Нечего тут ляс точить, дело не ждет. А тебе вообще молчать надо, у тебя только поссать подымается». «Ничего. Приласкать с умом, так заработает». Тут уж покраснела даже Нина. К счастью, в сумраке гаража этого видно не было. К тому же словоохотливый прапорщик остался на улице, прикрыв дверь. Внутри все было устроено неплохо. Обстановка напоминала мастерскую гайки. Машины не было, так что места хватало. Все стены сплошь покрыты полками, заставленными разными коробками, банками и железяками. У дальней стены протягивался длинный верстак с кучей всевозможных приспособлений. В углу, на высокой подставке, установлен небольшой телевизор. С экрана кто-то в сверкающей одежде орал современную песню. Подойдя к нему, Соленый убавил звук до минимума и, не оборачиваясь, буркнул. «Паш, чё надо? Конкретно?» Павел кивнул Лине. «Ну, принцесса, определяйся. Что тебе здесь надо?» Солёный покачал головой. «Так ты чё, серьёзно? Стволы Биксам нужны?» «Серьёзнее некуда», — подтвердил Павел. «Это чё за фигня?» «А тебе не всё равно, кому что достанется. Не бойся, девочки хорошие». «Хорошие девки в ювелирном отовариваются, а не у меня. Ладно, это пустой базар. Но, козочка, чё тебе надо от Солёного?» «А что у вас есть?» — ответила Лина, раздумывая, стоит ли ей обижаться на козочку и другие эпитеты. «А у меня всё есть», — ухмыльнулся Солёный. «Отлично. Мне потребуется тактическая ядерная боеголовка XURK-44T и носитель к ней. Хорошо бы в придачу штурмовой снайперский комплекс с коллимационным прицелом, желательно модификации...» «Ладно, можешь не продолжать», — буркнул Солёный и покачал головой. «Ну и биксы пошли. Паш, ты где их нашёл?» «А тебе зачем? Понравились?» – усмехнулся здоровяк. «Скорее наоборот. Надо держаться подальше от тех мест, где обитают такие козы. Ладно, уговорила». Толстяк подошёл к верстаку, пригнулся, тяжело дыша, поднял большой фанерный ящик, снял с него крышку. Развернув слой плотной промасленной бумаги, он начал выкладывать различные смертоубийственные предметы. «Можно посмотреть?» – попросила Лина. «За погляд денег не беру», – буркнул Солёный. Девушки моментально обступили толстяка и, чуть не врывая оружие у него из рук, принялись деловито лязгать затворами, заглядывать в стволы, на весу проводить частичную разборку. Нина деловито поинтересовалась. «Почему у Вальтера нарезка сбита?» «А я откуда знаю?» – буркнул толстяк. «А есть ещё такой же, но с неповреждённым стволом?» «Найдём», – кивнул Солёный и вздохнул. «Нет, от вашего района точно подальше держаться надо. Паша, я знал, что ты в Сахаре снег можешь найти, но сейчас меня попросту убил. Сколько видел... Так крутые мужики из десятка один столь ловко в этом деле сечёт. А этих-то где учили?» «Любопытствуешь?» – уточнил Павел. «Нет, просто мыслю вслух. Любопытство в нашем деле вреднее холестерина». «Правильно мыслишь. Держи и так дальше. Только тогда сможешь спокойно помереть от ожирения, а не от других причин». «Чтоб у тебя язык сгонел». «Послушайте», — спросила Нина. «А у вас есть что-нибудь более серьёзное, чем пистолеты и пистолеты-пулемёты?» «У нас всё есть. Почти всё. Паш, помоги». Мужчины подняли на верстак длинный ящик. Солёный извлёк из него ручной пулемёт. Поинтересовался. «Сойдёт?» Нина деловито осмотрела оружие. Покачала головой. «Старый сильно, ствол немного изогнут, а приклад с трещиной. Нет, на него надежды мало». «Есть два калаша и две снайперские винтовки». «Армейские?» «Нет, охотничьи, но очень хорошие, с СВД слизаны. Доставать?» «Да». Павел удивленно покачал головой. «Вы что, действительно хотите взять винтовки?» «Почему бы и нет?» – ответила Нина. «Если хорошие, возьмём». Солёный не удержался от рекламы. «Новёхенькие, можно сказать, прямо с завода». Павел погрозил пальцем. «Смотри, оптовым покупателям скидка».